Широков, наблюдавший за нею, не заметил ни малейшего признака страха или волнения. Эта девушка, едва вышедшая из детского возраста, вела себя так же спокойно, как мужчины, только что вернувшиеся из звездного рейса. Ее спокойствие было неприятно Широкову. «Если бы она проявила женскую слабость, — подумал он, — то стала бы больше похожа на девушек земли». Вслед за колестянами, очевидно решившими не прятаться от гисселей внутри станции, Широков и Синяев достали пистолеты. Перед тем, как выйти из корабля на землю Сетита, Дьягонь предложил им кьют-деяли, но они отказались, предпочитая привычное земное оружие, которое, в числе прочих вещей, оказалось в их багаже. Кто и зачем положил его в чемоданы, они не знали. Но теперь пистолеты пригодились. Гисельи приближались. Вот-вот раздадутся выстрелы и протянутся навстречу хищникам огненные нити кьют-деялей. Но птицы внезапно круто повернули в сторону и направились к белому шару звездолета. Может быть, они испугались такого количества людей? «Нет», — ответил Мьянь-Нёнь на вопрос Синяева. «Гисели ничего не боятся. Кто их знает, почему они передумали?» На вершине корабля виднелась крохотная фигурка кого-то из экипажа. «Видит ли он их?» — тревожно сказал Дьягонь. «Наверное, видит». Гисели все ближе подлетали к шару, где все так же стоял одинокий человек. «Но почему он не спускается вниз?» — топнув ногой, сказал Дьягонь. «Их слишком много, ему не справиться со всеми». Синяев достал из чехла сильный бинокль и поднес его к глазам. «Это, кажется, Няинг», — сказал он. «Он что-то рассматривает на той стороне и стоит спиной к птицам». «Но если Няинг не видел опасности, то должен был услышать шум крыльев». «Никаких признаков, что он знает о птицах и готов отразить нападение, не было заметно». «Идите вниз!» — крикнул Дзеньи. «Точно инженер мог услышать ее на таком расстоянии». «Ваше бесшумное оружие здесь бесполезно», — сказал Широков. «Попробуем наше». Он поднял пистолет и три раза выстрелил в воздух. «Обернулся», — сказал Синяев. Было видно, как Няинг метнулся к люку подъемной машины. Едва он скрылся, гисели пролетели над самой вершиной шара. Синяев видел в бинокль, как одна из птиц ударилась о кессидовую поверхность. «Да, еще секунда промедления, и она схватила бы его», — сказал он, опуская бинокль. «Спасибо, Петя», — сказал Дьягонь. «Колестяне во всем избегают шума», — засмеялся Широков. «Но иногда шум может оказаться полезным». «Кетер!» — воскликнула Деньги. «Так вот он на что засмотрелся», — сказал Линк. Зверь только что показался из-за корабля. По-видимому, он обходил его кругом, рассматривая незнакомый предмет. Благодаря тому, что Кейтер находился возле корабля, размеры которого были хорошо известны людям, они смогли составить ясное представление о размерах животного. «Чудовище!» — сказал Синяев. Ничего другого и нельзя было сказать. Зверь не менее 6 метров в высоту и 12 в длину вполне заслуживал название чудовища. Даже рядом со звездолетом он казался огромным. Темно-серая туша на неимоверно толстых коротких ногах, казалось, не шла, а ползла по равнине. Раздвоенный хвост волочился по земле. Непропорционально тонкая шея оканчивалась маленькой головой, которую нельзя было рассмотреть на таком расстоянии даже в бинокль. Обнаженное, без шерсти, тело Кеттера тускло блестело. «Я во что бы то ни стало хочу увидеть его вблизи и сфотографировать», — сказал Широков. «Когда еще выпадет случай встретить живого бронтозавра?» В возбуждении он даже не заметил, что говорит по-русски. Дианинь перевел его слова. «Откуда вы и хотите его снять?» — спросил Линк. «С корабля», — ответил Широков. Он поспешно стал надевать крылья. Фотоаппарат висел у него на плече, и за время короткого пребывания на Сетита было сделано уже много снимков. «Я не пущу тебя одного», — сказал Синяев. «Только не вздумайте опускаться на землю», — предостерег их Диегонь. «Кьетер очень опасен, и, несмотря на внешнюю неуклюжесть, он может бегать очень быстро». «Мы будем об этом помнить», — ответил Синяев. «Может быть, лучше не надо?» — сказала Деньи, и Широко вдруг вспомнил, что точно такие же слова сказал ему Куприянов. В тот памятный день, когда он впервые собирался лететь на крыльях вместе с Калистянами, после их выхода из шара на поле под Курском. «Где сейчас Михаил Михайлович? Жив ли он? Вспоминает ли о нем?» «Осторожнее!» — тихо прибавила Деньи, и в узких прорезях ее темных глаз Широкову почудился мелькнувший огонек. «Кейтер же не летает», — ответил он. «Так какая же может быть опасность? А Гисели давно уже не видно». Они сразу включили полную скорость, опасаясь, что зверь отойдет от звездолета, и тогда окажется на снимке слишком мелким. Расстояние в 1 километр, отделявшее корабль от холма, преодолели за 1 минуту. С близкого расстояния Кейтер казался еще более неуклюжим, чем издали. Они хорошо рассмотрели его морщинистую, как у земного слона, голую кожу и странно маленькую плоскую голову. «Настоящий бронтозавр!» — крикнул Широко. Синяев кивнул головой. Кейтер, очевидно, услышал. Он поднял голову, и они увидели его злые глаза, так же, как у Гисели, горевшие зеленым огнем. Спустившись на вершину шара, Широков поспешно снял крылья и взялся за аппарат. Кейтер был виден отсюда, как на ладони. Снимок за снимком Широков использовал всю пленку. Жалеть не приходилось. Такой случай мог никогда не повториться. «Ну вот и все», — облегченно вздохнул он, щелкнув последний раз затвором и сняв через телеобъектив морду зверя. «Жаль, что нет киноаппарата». Но, оглянувшись, он никого не увидел позади себя. Синяев исчез. Его крылья лежали у люка подъемной машины. «Пошел за камерой», — обрадовался Широков. Кейтеру, очевидно, надоел корабль. Он медленно повернулся и пошел к лесу, не оборачиваясь. «Он не считает нас опасными для себя», — сказал Синяев, снова появляясь наверху в сопровождении Нейнга. «Ну-ка, отойди немного». У него в руках была кинокамера. 5 минут, пока Кейтер не отошел слишком далеко, Синяев непрерывно снимал его. «Теперь на земле увидят, как он ходит», — удовлетворенно сказал он. «Жалко, что Гисели не попали на пленку». «Спасибо», — сказал Нейнг, обнимая Широкова. «Это вы спасли меня». «Как это вы чуть не прозевали?» «Меня поразило появление Кейтера», — пояснил инженер. «Я его никогда раньше не видел». Они втроем вернулись на холм. Широков и Синяев еще не были внутри станции. Они с интересом рассматривали внутреннее убранство первого калистянского дома, увиденного ими не на рисунке. Но обстановка была очень простой, и ничего нового для себя, кроме, разумеется, аппаратов Деньеты, они не увидели. В доме было 3 комнаты. Одна из них была жилой, и в ней находились сейчас Вьеньонь и Синьянь. Во второй помещались агрегаты, дающие Деньета энергию, а в третьей — приемные, передающие устройства. Диегонь попросил Линга вызвать Калиста. Пока устанавливалась связь, а это отнимало около 25 минут, Ньяинг слетал на корабль, и вскоре весь экипаж собрался на станции. Все хотели присутствовать при разговоре. Пришел ответ. Далекая калистанская станция запрашивала здоровье раненых. Там еще не знали о прилете на сетита корабля «Диегоня» и думали, что вызывают линк.